Глава 3. Сентиментальный джентльмен. Голос, ответивший из спальни, указал мне дорогу в мое новое жилище в саванне. Второй этаж каретного сарая на East Charlton Lane. В моем распоряжении оказались две крохотные комнатки с видом на сад и двор жилого дома. Весь сад состоял из ароматных магнолий и маленького бананового куста. Среди прочей обстановки в квартирке оказался старый капитанский глобус на подставке. В первый же вечер на новом месте я ткнул пальцем в саванну. 32 градус северной широты и крутанул глобус. Под моим пальцем промелькнули Марракеш, Тель-Авив и Нанкин. Саванна располагалась на крайнем западе восточного побережья, точно к югу от Кливленда. Саванна находилась на 9 градусов южнее Нью-Йорка. Следовательно, луна видна отсюда под другим углом, решил я. Полумесяц будет слегка повернут по часовой стрелке, а это значит, что наш спутник станет напоминать больше букву «У», нежели «Ц», которую я только вчера видел в Нью-Йорке. Однако, может быть, я ошибаюсь? Я выглянул в окно, но луна как раз в это мгновение скрылась за облаком. Я все еще занимался установлением своего точного местоположения во Вселенной, когда понял, что все время слышу какие-то звуки. Я напряг слух, из-за ограды сада доносились веселые голоса, смех и звуки пианино. Под эту музыку приятный баритон пел «Сладкую и загорелую Джорджию». Следующая песня была «Как это вышло, что мне нравится то, что ты говоришь». В квартале от моего пристанища вовсю шла веселая вечеринка, и я счел это добрым предзнаменованием. Музыка создавала приятный звуковой фон, может быть, несколько рисковатый, и пианист был очень хорош и неутомим. Последней песней, которую я слышал, засыпая, была «Лентяй». Вероятно, ее написал Джонни Мерсер. Как только занялся рассвет, музыка зазвучала с новой силой. Первой утренней мелодией стала, если я правильно угадал, «Пиано-блюз», за которым последовали «Дарктаунские забияки». Музыка звенела, то возникая, то затихая на короткое время, весь день до позднего вечера. То же самое повторилось на следующий день и через день. Звуки пианино стали частью местной атмосферы, точно так же, как и нескончаемая вечеринка, если, конечно, это можно назвать вечеринкой. Через пару дней я нашел место, откуда доносилась музыка. East John Street, 16. То было желтое оштукатуренное здание, как две капли воды, похожие на другие дома квартала. От них он отличался только нескончаемым потоком посетителей, которые группами и поодиночке валом валили туда и днем, и ночью. Нельзя было определить, кто именно преобладал в этом потоке. Там можно было встретить и молодых, и старых, и белых, и черных. Я заметил, что никто из них не нажимал звонок. Люди просто толкали дверь и входили в дом. Незапертая дверь необычно, даже для саванны. Я решил, что со временем эта странность объяснится сама собой, а пока надо поближе ознакомиться с моим новым окружением. Утопавшая в садах часть города с расположенными в строгом геометрическом порядке площадями кольцом охватывала историческое его ядро. Этот участок площадью в 3 квадратных мили был застроен еще до Гражданской войны. Позже, когда саванна стала разрастаться к югу, отцы города махнули рукой на строительство новых площадей. Южнее исторического центра располагалась череда пышных викторианских зданий. После них начинался Ардсли-парк, анклав домов, выстроенных в начале XX века и отличавшихся горделивыми фасадами, коринфскими колоннами, фронтонами, портиками и террасами. К югу от Ардсли-парка начинались дома поменьше. Там можно было увидеть бунгало, сооруженные в 30-е и 40-е годы, ранчо, наследие 50-х и 60-х и почти сельские районы южной части, которые невозможно было бы отличить от любого другого американского города, если бы не попадавшиеся кое-где напоминания о временах Дикси, такие как магазин «12 дубов» или кинотеатр «Тарра». Примечание. Времена Дикси – общее название южных штатов США. Конец примечания. Кое-что мне любезно разъяснила предупредительная женщина-библиотекарь общества истории Джорджии. Оказалось, что в городе никогда не жила жестокосердная Ханна. Такой дамы просто не существовало в природе. По-видимому, ее придумал какой-нибудь поэт-песенник, которому надо было что-то подобрать для рифмы. Библиотекарь со вздохом добавила, что неплохо бы вообще переселить эту Ханну в Монтану, а у Саванны есть своя история, и ей незачем гнаться за фальшивыми почестями. Знаю ли я, например, что Элли Уитни изобрел хлопкоочистительную машину на плантации Малбери в Саванне? Знаю ли я, что герцкаутское движение Америки было основано Джульеттой Гордон-Лоу в каретном сарае на Дрейтон-стрит? Вслед за этим библиотекарь вдохновенно перечислила мне список великих исторических событий, которые действительно имели место в Саванне. Первая воскресная школа Америки была основана в Саванне в 1736 году. Первый сиротский приют в 1740. Первая конгрегация чернокожих баптистов в 1788. Первая школа гольфа в 1796 году. Джон Уэсли, основатель методизма, был в 1736 году священником Церкви Иисуса Христа в Саванне. Именно во время его священства написана книга гимнов, которые с тех пор поют в англиканских церквах. Один саванский торговец финансировал строительство и первое плавание через Атлантику первого океанского парохода «Саванна». Это плавание из Саванны в Ливерпуль состоялось в 1819 году. Такое внушительное перечисление достижений позволяло предположить, что сонный городишко со 150-тысячным населением когда-то играл на исторической арене гораздо более важную роль, чем теперь. Финансировать в 1819 году первое плавание парохода через Атлантику — это то же самое, что в наши дни финансировать запуск космического корабля «Шаттл». По случаю того памятного трансатлантического вояжа Саванну в те дни посетил президент Джеймс Монро. Настолько важным явилось это событие. Я рылся в книгах, газетах и картах, сидя в читальне «Общество истории» в просторном зале с высокими потолками и стеллажами вдоль стен. В помещении явственно витал призрак гражданской войны, а роль, которую сыграла в ней Саванна, может многое рассказать о самом городе. Когда раздались первые залпы той войны, Саванна была ведущим хлопковым портом мира. Генерал Уильям Текумсе Шерман выбрал его конечной точкой своего триумфального марша к морю, поведя на город 70 тысяч солдат против 10 тысяч, защищавших Саванну. В отличие от своих коллег в Атланте и Чарльстоне, местные гражданские лидеры оказались практичными бизнесменами. Их страстное стремление к отделению подверглось слишком сильному испытанию перспективой грядущих разрушений. Когда Шерман приблизился к городу, ему навстречу была послана делегация, предложившая без единого выстрела сдать город в обмен на обещание не сжигать его. Шерман принял условия сделки и послал президенту Линкольну знаменитую телеграмму: «Позвольте преподнести вам в качестве рождественского подарка город Саванну вместе со 150 пушками, горой амуниции и 25 тысячами тюков хлопка». Шерман стоял в городе месяц, а потом двинулся в Южную Каролину, в Колумбию, и спалил ее дотла. Из войны Саванна вышла обнищавшей, но за несколько лет сумела поправить свои дела, и вскоре это был опять процветающий город на побережье. Однако процветание оказалось временным, ибо та финансовая опора, на которой всегда зиждилось благосостояние города, постепенно подтачивалась. Рабочие из хлопковых плантаций уезжали на промышленно развитый север. Годы монокультурного выращивания хлопка истощили почву, и центр его производства переместился на запад. К тому же, во время финансовой паники 1892 года цена хлопка упала с $1 до 9 центов за фунт. К 20-му году нашего столетия плантации вокруг Саванны окончательно захерели, добитые нашествием долгоносика. С того времени и начался упадок Саванны. Некогда пышные дома постепенно ветшали без ремонта, и леди Астер, бывшая в Саванне проездом в 1946 году, заметила, что город похож на красавицу с вымазанным грязью лицом. Задетая за живое такой критикой, группа озабоченных местных патриотов принялась, начиная с 50-х годов, восстанавливать центр Саванны. Именно их усилиям город обязан сохранением своего исторического ядра. Прежде чем покинуть гостеприимный читальный зал, я вздумал найти в адресной книге за 1914 год ту самую Сэдди Джефферсон, которая танцевала танго по дороге в полицейский участок. Я ее не нашел. Более того, в справочнике вообще не было ни одного Джефферсона. Библиотекарь посмотрела на старую газетную вырезку, которую я принес с собой, и сказала, что я, вероятно, посмотрел не в ту часть справочника. Из того, как написана заметка, можно предположить, что Сэдди Джефферсон была черной, — наставительно произнесла она. В тексте отсутствуют положенные по этикету «миссис» или «мисс». Такая уж была практика в те времена. К тому же черных помещали в отдельной части адресных книг, поэтому, наверное, вы не смогли найти Сэдди Джефферсон. В самом деле, я отыскал имя Сэдди Джефферсон в той части справочника, которая была озаглавлена «Цветные». Дама оказалась женой Джеймса Ю. Джефферсона, парикмахера, и умерла в 70-х годах. История черных в Саванне, конечно же, весьма и весьма отличается от истории белых. Рабство было запрещено в Джорджии в 1735 году. Оглторп называл его «ужасающим преступлением». Но в 1749 году под давлением поселенцев его вновь легализовали. Несмотря на долгую историю притеснений и угнетения черных, движение за гражданские права в 60-е годы в Саванне было практически не окрашено насилием. Лидеры движения ходили в закусочные, устраивая там ланчи, купались на пляжах и молились в церквах только для белых, организовав, кроме того, 15-месячный бойкот сегрегированных магазинов. Напряжение росло, однако стремление к миру восторжествовало, благодаря не в последнюю очередь прогрессивно мыслящему мэру Малкольму Маклину и ненасильственной стратегии борьбы, принятой на вооружение местным лидером черного движения У.У. Лоу. В 1964 году Мартин Лютер Кинг объявил Саванну самым десегрегированным городом юга. По статистике, в 1980 году половину населения города составляли белые, половину — черные. В анналах общества истории имелось достаточное количество доказательств того, что в эпоху своего расцвета Саванна была пристанищем космополитов, а ее граждане — весьма светскими людьми. Мэр Саванны Ричард Арнольд, человек, мило общавшийся с генералом Шерманом в городе и вне его стен во время гражданской войны, был типичным представителем этой славной породы. Врач, ученый, эпикуреец, тонкий знаток дорогих вин и джентльмен до мозга костей, весьма щепетильно и серьезно относившийся к этому званию. В одном из писем он отмечал: «Вчера я очень мило провел время с достопочтенным Хауэлом Коббом на дружеском обеде. Мы сели за стол в 3 часа дня, а встали только в 9:30. Более чем 6-часовой обед мэра Арнольда лишь добавил вес всему, что я слышал о повальном увлечении саванцев обедами и зваными вечерами, и напомнил о веселых посиделках, которые круглые сутки, словно непрерывный киносеанс, шли в доме 16 на Ист-Джонс-стрит. Мое не слишком систематическое наблюдение за этим домом было вознаграждено в один прекрасный день совершенно неожиданным образом. У тротуара, пронзительно взвизгнув тормозами, остановилась машина, за рулем которой сидела опрятно одетая пожилая леди. Седые волосы, уложенные в ровную прическу, сверкали на солнце, словно снежный наст. Дама не сделала даже попытки припарковать машину к бордюру. Вместо этого она загнала ее на тротуар, как будто подвела лошадь к привязи. Женщина вышла из автомобиля и решительно направилась к двери дома. Достав из сумочки молоток, она методично расколотила все окна, обрамлявшие дверь, невозмутимо сунула молоток обратно в сумочку и вернулась к машину. Люди, находившиеся в этот момент в доме, не обратили на происшествие ни малейшего внимания. Пианино продолжало играть, смех не умолк ни на минуту. Стекла в окнах заменили только через несколько дней. Как я и ожидал, все выяснилось довольно скоро. Как-то раз я поужинал довольно поздно и уже собирался лечь спать, как раздался стук дамских шпилек по ступенькам лестницы, ведущей к моему подъезду. Шаги стихли, и кто-то нерешительно постучал в дверь. Открыв ее, я увидел красивую женщину, освещенную лунным сиянием. Первое, что бросилось мне в глаза — платиновое облако, окутывавшее ее голову. На женщине было надето розовое платье с глубоким вырезом, соблазнительно открывавшим полную налитую грудь. Женщина хихикнула. — Вы что, не знаете? Они ушли и снова вырубили у Джо электричество. — Кто это они? — спросил я. — И кто такой Джо? Женщина даже растерялась от такого вопиющего невежества. — Как? Вы не знаете Джо? Я-то думала, что его знают все. Между прочим, он ваш сосед. Я хочу сказать, почти сосед. Джо Одом. Она махнула рукой в западном направлении. Он живет в паре домов отсюда. Это не в том ли доме, где круглые сутки играют на пианино? Мое невинное замечание вызвало у женщины взрыв неподдельного смеха. Угу, вы попали в самую точку. И это Джо Одом играет на пианино? — Это действительно он, — ответила женщина. — А я Мэнди, Мэнди Николс. Я не хотела вас тревожить, но увидела, что у вас в окне горит свет, а у нас, как назло, кончился лед. Я очень надеялась, что у вас найдется немного льда. Я пригласил ее войти. Проскользнув мимо, Мэнди обдала меня густым ароматом гордыни. Теперь я узнал ее. Она одна из многих посетительниц странного дома. Забыть такую даму или перепутать ее с кем-то решительно невозможно. Она обладала классической красотой. В ее нежном теле не было ни одного острого угла. Сплошные округлости. Синие глаза обрамляла яркая косметика. Я достал из морозилки 4 контейнера со льдом, высыпал его в ведерко и сообщил Мэнди, что всегда живо интересовался, кто живет в этом доме. «Официально там живет Джо», — сказала Мэнди. Но иногда трудно бывает определить, кто там живет, потому что некоторые гости проводят там ночь или неделю, а если нужно, то и несколько месяцев. Например, я живу в Уэйк-Россе, но 6 раз в неделю приезжаю в саванну петь в клубе. Если я сильно устаю и у меня нет сил возвращаться домой, то ночую у Джо. Мэнди поведала мне, что когда-то училась в университете Теннесси, но это так, чтобы повертеться среди умных людей. Рассказала она и о том, что ее недавно короновали в Лас-Вегасе как мисс БКЖ. «Мисс БКЖ? Это означает «мисс большая красивая женщина», — растолковала мне Мэнди незнакомую аббревиатуру. «Прекрасный конкурс для крупных женщин. Дают приз, журнал и штуку материи. Целых 9 ярдов. Правда, я не собиралась выступать. Это подруги послали за меня заявку». Я протянул ей ведерко со льдом. «Эй!» — вдруг вспомнила она. «А почему бы вам не присоединиться к нам и не выпить немного?» Я без того был готов предложить ей то же самое, поэтому с готовностью согласился и последовал за Мэнди к подъездной дорожке. Женщина шла очень осторожно. Мелкие камешки гравия, звонко щелкая, постоянно выскальзывали из-под ее высоких шпилек. «И далеко ехать от Уэйкросса до саванны?» — спросил я. — 1,5 часа, — ответила Мэнди, — в один конец. — Но это же так утомительно и скучно ездить в такую даль изо дня в день, не правда ли? — На самом деле не очень. За это время я успеваю справиться со своими ногтями. — С ногтями? — Да. — А что в этом такого? — Не знаю, просто для меня это сложновато, — ответил я. — Вы ухаживаете за своими ногтями и одновременно ведете машину? — Это очень легко. — Особенно, когда привыкаешь, — проговорила Мэнди. — Я кручу руль коленями. — Коленями? — Угу. Вообще-то ногти я приберегаю напоследок, а для начала накладываю косметику и причесываюсь. Я присмотрелся к блистательной палитре цветов на лице Мэнди. То были не просто губная помада и тушь для ресниц. Нет, то была сложная композиция с использованием чистых и смешанных тонов и оттенков. Розовых, голубых, коричневых. Все это великолепие. Весь этот праздник цвета венчала взбитая копна платиновых волос. «Обычно я делаю начес», — пояснила Мэнди, словно читая мои мысли. «С такими занятиями во время поездок вы наверняка привлекаете к себе всеобщее внимание», — предположил я. «Бывает иногда», — согласилась Мэнди. «Вот, например, вчера я остановилась у бензоколонки, а следом подъехал грузовик, который прилипал ко мне всю дорогу. Водитель выходит и говорит: «Мэм, я еду за вами уже 45 минут и все время наблюдаю. Сначала вы красились, потом причесывались, потом чистили ногти. Ну, я и решил посмотреть на вас поближе». С этими словами он подмигнул мне и заметил, что я очень хорошенькая. Но потом стал серьезным и одним духом выпалил: «Можно вас кое о чем спросить? Вы каждые 2 минуты смотрите куда-то в бок, вроде как на место рядом с собой. И каждый раз чему-то потешаетесь. Что там было?» «Там стоит мой телевизор», — ответила я. «Мне не хочется пропускать мыльные оперы». В это время мы свернули с дороги в сад Джо Одома. В окнах погруженного во мрак дома мерцали огоньки свечей. У забора стояли, склонившись к земле, двое мужчин. Один держал фонарь, а второй, в больших резиновых перчатках, опустившись на колени, колдовал возле электрического счетчика громадными пассатижами, явно стараясь соединить два кабеля. «Осторожней, Джо!» — предостерег мужчина с фонарем. Над кабелем взлетел сноп искр, и в соседнем доме на мгновение погас свет. Потом он вспыхнул снова, и в доме Джо тоже осветились все окна. Из здания раздались ликующие крики. Джо поднялся. «Ну что ж, на этот раз меня, кажется, не стукнуло», — констатировал он. «Подождем следующего». Он молча поклонился в сторону соседнего дома. Джо Одом оказался сидеющим усатым блондином. На нем была надета легкая синяя рубашка с открытым воротом, индейские штаны и ковбойские сапожки, коричневые с белым. На вид Джо было не более 35, и выглядел он на удивление безмятежным, особенно для человека, который только что с риском для жизни совершил акт высоковольтного электрического воровства. «Лед доставлен», — доложила Мэнди. «И ледяной человек, кажется, тоже». Лицо Джо осветилось смущенной улыбкой. «Обычно я не слоняюсь по саду по ночам», — добавил он. «Но, видите ли, тут у нас возникли кое-какие проблемы, и пришлось немного повозиться». Он стянул с рук резиновые перчатки. «Можно считать, что в этом деле я стал хорошим спецом. А еще я умею включать воду и газ. Запомните это. Когда-нибудь вам может понадобиться моя помощь. Вот с телефоном дело обстоит хуже. Я могу подсоединить отрезанный телефон, но он после этого только принимает звонки. Позвонить самому по нему невозможно. Как я ни бился с ним, ничего не вышло». Где-то под ступеньками щелкнул воздушный кондиционер. «Какой приятный звук!» — объявил Джо. «Почему бы нам теперь не пойти в дом и не выпить за это? За свет, посудомоечную машину, микроволновую печь, холодильник и за электрическую компанию города Саванны. Ну и за...» — он поднял воображаемый бокал и повел рукой в сторону соседнего дома. «За всех на свете!» Жилище Джо Одома было обставлено в такой манере, какой я не ожидал увидеть в столь ветхом доме. На первом этаже я заметил буфет старинной английской работы, на стенах висели писанные маслом портреты XVIII века. Увидел я и антикварные канделябры. Украшал гостиную великолепный рояль Стейнвейн. Полы устилала пара-тройка восточных ковров. Установить точное их количество было невозможно, потому что во всех комнатах находились люди. Мне показалось, что это не званый вечер, а обыкновенная ночлежка. «Я юрист, специалист по налогам», — говорил между тем Джо. «Брокер по недвижимости и пианист. Когда-то работал в одной юридической конторе, но пару лет назад уволился и перенес сюда свой офис, чтобы сочетать бизнес и удовольствие в тех пропорциях, которые нравятся мне, а не хозяину. В то время от меня ушла третья жена». Кивком головы Джо показал на молодого человека, прикорнувшего на кушетке в гостиной. «Это Клинт. Если вам понадобится съездить в Атланту, Клинт будет счастлив взять вас с собой. Он гоняет туда трейлеры и очень любит компанию. Однако должен вас предупредить, что он проделывает путь до Атланты меньше, чем за 3 часа. Никто не отваживается с ним ездить больше 1 раза». На кухне сидела какая-то рыжая девица, с конским хвостом и оживленно разговаривала по телефону. Джо сказал, что она диск-жокей одной из саванских радиостанций. Потом добавил, что человек, с которым она встречается, недавно арестован за торговлю кокаином и за угрозы в адрес полиции. В столовой блондин в белой рубашке и белых брюках стриг какую-то даму. «Это Джерри Спенс», — поведал мне Джо. «Он стрижет всех нас, а в настоящий момент стрижет Энн, мою первую и вторую жену. Мы с Энн были влюблены друг в друга еще в детстве. Первый раз мы поженились, когда я учился в юридическом колледже, а второй раз — в годовщину нашего первого развода. Вы уже, конечно, познакомились с Мэнди, так вот, она моя четвертая жена в ожидании». «И чего же она ждет?» — спросил я. «Ждет окончательного прохождения всех формальностей с разводом», — ответил Джо. «Никто не может сказать, когда это произойдет, потому что ее адвокат — законченный лодырь и не в состоянии собрать все нужные бумаги. Но мне кажется, что нам грех на это жаловаться, потому что адвокат Мэнди — это я». Центром общения в доме являлась кухня, окна которой выходили в сад. Там стояла пианино, и именно отсюда, по всей округе, разносилась музыка, пение, веселые голоса и смех. «Я заметил, что вы не запираете свою парадную дверь», — сказал я. «Это верно. Я ее не запираю», — подтвердил Джо. «Очень уж хлопотно каждый раз спускаться в прихожую и спрашивать, кто пришел. То было сущее наказание для моей третьей жены», — рассмеялся Одом. «Для меня это тоже становится сущим наказанием», — капризно проговорила Мэнди. «Особенно с тех пор, как на прошлой неделе обворовали. Джо говорит, что ничего не было, но я знаю, что нас действительно обокрали. В 4 часа утра, когда мы оба уже спали, я проснулась от какого-то шума внизу и стала расталкивать Джо. «Джо, к нам забрался вор», — сказала я. Но он и ухом не повел. «Это может быть кто угодно», — отмахнулся он от меня. «Но я была уверена, что это воры. Внизу открывали шкафы, выдвигали ящики столов и вообще творили бог знает что. Я снова разбудила его и попросила: «Джо, спустись вниз и посмотри, кто там». И что вы думаете? Этот мистер Кул с трудом оторвал ухо от подушки и заорал на весь дом: «Энгус, это ты, Энгус!» Примечание. Кул — спокойный, хладнокровный, английский. Конец примечания. Никто не отозвался, и вообще внизу наступила мертвая тишина. Тогда Джо сказал мне: «Ну что ж, если это вор, то его зовут не Энгус». С этими словами он опять уснул. Но это точно были воры. И счастье еще, что нас не убили. В середине этой тирады Джо заиграл на пианино. «Утром, — сообщил он, — мы подсчитали убытки. 3 бутылки виски и 0,5 стаканов. Для меня это не воровство, а вечеринка. Жаль только, что нас на нее не пригласили. Это единственное, что раздражает меня в этой истории». Улыбка Джо ясно говорила, что вопрос закрыт, во всяком случае, для него. «Я ведь уже говорил, что стал оставлять дверь незапертой ради удобства. Но потом я понял, что если звонок все-таки раздается, значит, пришел тот, кого я не знаю. Звонок стал сигналом, что за дверью незнакомец. Я приучился не отвечать сам на подобные звонки, потому что, скорее всего, за дверью окажется шериф с какими-нибудь гнусными бумагами, и для него мне нет никакой нужды быть дома». «Как и для старушек с молотками в руках», — вернул я. «С молотками?» — изумился Джо. «Не думаю, что знаю хотя бы одну старушку, которая таскает с собой молоток». «У той, которая разбила ваши окна, он точно был». «Так это сделала старушка!» Джо выглядел совершенно озадаченным. «Мне, правда, и самому было интересно, кто это сделал. Мы думали, что кто-то просто слишком сильно хлопнул дверью». «Так вы хотите сказать, что видели эту старушку собственными глазами?» «Да». «Ну, здесь саванне не хватает маленьких старушек», — сказал Джо. «И, видно, одной из них я не принес счастья». Было очевидно, что известие нисколько не опечалило Одома. «Ну что ж, вы кое-что о нас уже знаете, а теперь расскажите нам о себе». «Я назвал себя, представившись писателем из Нью-Йорка». «А, так стало быть, вы тот самый новый Янки, о котором я уже порядком наслышан. Видите, ничто не ускользает от нашего внимания. Саванна по-настоящему маленький городок. Здесь все знают друг о друге все, и подчас это воспринимается весьма болезненно. Но, с другой стороны, все знают наших переодетых копов, а это несомненный плюс. Что же касается лично вас, то должен отметить, что вы возбудили в городе большое любопытство. А люди думают, что вы пишете очерк о Саванне и относятся к вам настороженно. Однако не пугайтесь. Втайне все они хотят попасть в вашу будущую книгу. Джо рассмеялся и озорно подмигнул мне. Саванна — очень своеобразное место. Но если вы будете слушаться братца Джо, то все будет в полном порядке. Но все же вам не помешает знать основные местные правила поведения. Правило номер один. Всегда напрашивайся на следующую выпивку. Так делаются все дела. Именно там вы узнаете то, что хотели узнать. Думается, это правило мне подойдет, — заметил я. Правило номер два. Никогда не ходи южнее Гастон-стрит. Все настоящие саванцы — КСОГи. КСОГ значит «к северу от Гастона». Мы предпочитаем сидеть в старой части города, не устраиваем здесь ярмарок и не выезжаем на юг. Кроме тех случаев, когда принимаем приглашение богатых людей на пикники, которые устраиваются в лендинге. Но для нас вообще все, что к югу от Гастон-стрит, это уже северный Джексон-Вилл. И мы, как правило, туда не ходим. Пусть живут, как знают. Правило номер три. Соблюдай большие праздники. День Святого Патрика и день футбольного матча Флорида-Джорджия. Кстати говоря, в Саванне в день Святого Патрика проводится третий по грандиозности парад в Америке. Сюда съезжаются гости со всего юга. Все учреждения закрываются, кроме ресторанов и баров. Выпивку начинают продавать в 6 часов утра. Во время футбольного матча тоже пьют. Но все сходство двух праздников на этом и кончается. Игра — это настоящая война между джентльменами Джорджии и флоридскими варварами. Мы запираемся в домах за неделю до матча, а после него требуется не меньше недели, а то и 10 дней, чтобы улеглись страсти. Мужчины Джорджии с молоком матери впитывают всю серьезность этой игры. «Женщины тоже», — добавила Мэнди. «Можете спросить любую девчонку из Южной Джорджии. Она скажет вам, надевать колготки можно только после матча Флорида-Джорджия». Я почувствовал, что стремительно становлюсь другом Джо и Мэнди. «Значит так», — заговорил Джо, — «теперь, когда вы попали в наши ласковые руки, мы будем вас всячески опекать и очень расстроимся, если вам что-то будет нужно, а вы не попросите нас об этом, или если у вас будут неприятности, а вы не позовете нас на помощь». Мэнди забралась на колени к Джо и пощекотала носом его ухо. «Вы только поместите нас в свою книгу», — попросил он. «Вы, конечно, понимаете, что мы захотим сыграть самих себя в киноверсии. Правда, Мэнди?» «Угу», — прозвучало в ответ. От избытка чувств Джо сыграл несколько тактов из «Ура Голливуду», еще один мотив Джонни Мерсера. «В этой вашей книге, если хотите, можете вывести меня под моим настоящим именем. Или назовите меня сентиментальным джентльменом из Джорджии, потому что это истинная правда». «Я лишь сентиментальный джентльмен из Джорджии, из Джорджии. Мне нравится смотреть на дам, стоящих в лоджиях. Уж коль доходит до любви, тут я профессор. Да, сэр. Я Мейсон, диксонский любовник. Смотри, какие персики вокруг. Я их поклонник. Здесь крошка каждая такому вас научит. Лови момент и не рассчитывай на случай. Я лишь сентиментальный джентльмен из Джорджии, из Джорджии. Мне нравится смотреть на дам, стоящих в лоджиях». Джо пел с таким победоносным шармом, что у меня вылетела из головы всякая мысль о том, что этот человек на моих глазах воровал у соседей электроэнергию и, по его же признанию, водил за нос служителей закона, увеличивая тем самым судебные издержки до бог знает каких сумм. Его заискивающие манеры превращали все, что он делал, в добродушную забаву. Позже, провожая меня к выходу, он шутил и благоволил с таким легким изяществом, что, только придя домой, я понял, прощаясь, Джо ухитрился занять у меня $20.